Глава 20. Еще отступил я в живую книжку к людям. Кто знал Семена и Леву здесь с первых дней? На Антоновке сейчас около 50 тысяч человек. Попробуй найти сразу. Терпеливо листал подшивки газет, а бывая на стройке, расспрашивал у ветеранов. Мне охотно рассказывали о первых днях стройки, но общими словами. Живя и работая вместе, люди до обидного мало знают друг о друге. «Этот, что ты, безответный трудяга, электрическую часть знает лучше инженера, испытано, друг. Любил верховодить, хватался за то, другое, не ахти какой. Но мы посадили сквер возле клуба, лыжную базу построили, мотоклуб. Это, считай, без единого рубля. Но потом парень что-то заглох». Это о Семене. О Леве отзываются с восторгом и одинаково, как о восходящей эстрадной звезде Юрии Антонове. На гитаре играет тупо-деж, дождь, пурга, а он, бывало, никогда носа не повесит. Играет и поет, и ничего больше. Я уже опустил руки, что делать? Накладок и соответствующих следов не обнажилось, не всплывало. Плюнуть на обещание Корабелу? Да и печенкой чувствую. Подло! Кажется, вот так скрупулезно выкапывать что-то этакое, душок о своих приятелях. Пропали обороты со сдачей строк в прожорливую газету. И шеф на планерках уже повышает голос, что не потерпит разгильдяйства. «Чем ты занят?» – допытывается. «Чем я занят? Много знать хочешь. Кое-что я даже бумаге не доверяю, испытал. Порой мне кажется, я ищу самого себя в чужом зеркале». И семейная неурядица Корабела играла тут не последнюю роль. Однажды, возвращаясь с заводской площадки, я увидел, из трубы центральной котельной валит густой черный дым. Ветер прижимает его к земле. Люди, проходя эту завесу, прячут лицо в изгиб локтя. И вдруг меня словно иглой пронзило. «Лешка Дымарский, вот кто знает обоих, как облупленных». Что же я раньше не подумал об этом? У ребят, своих коллег, я занял четвертную, и только начало смеркаться, вышел на Запсибовский Бродвей, проспект Советской Армии. Лешка всегда гуляет здесь с сыном. Сын Валерка одет еще в ползунки и похож больше на тюленика. Лешка носит его наряженного неуклюже и робко прижимая к себе. Раньше, еще совсем недавно, как только Лешка показывался на горизонте, то есть на крыльце ДК, куда приходил развлечься волейболом, девчонки разом окружали его, стихийно организуя команды, первую, вторую, от девчонок не было отбоя. Даже аэробики покидали Леву, даже пожилая тетя Даша, сбрасывающая излишки своего веса, только она болельщица из-за своих голубушек. Лева пытался сражаться с ним на игровой площадке, но всегда был бит на сухую и не взлюбил волейбол, а заодно с ним и Дымарского. Однако игра игрой, а дело-то, пусть и сердечное делом. Кто только не мечтал завлечь светло-русого красавца, куда крепче Поликарпова русского богатыря. Вспоминая то время, Лешка деланно вздыхает. Эх, бой-прибой. Девчоночки теперь небрежно кивнув пролетают мимо, как будто не любили Лешеньку. Как будто и не бегали сроду за ним, не повизгивали на всю Антоновку, когда он потискивал их играючи. Да что эти прелестницы? Даже парни, и те редко задерживаются, не скрывая своего пренебрежения. Ты, Леха, теперь женатик, куда с тобой ринешься? А постоять, поговорить о том о сём хотелось, скучал Дымарский, даже сердился за такое непостоянство друзей. Я не раз пытался написать о нем. Но только начинал разговор об этом, король волейбола умолкал или рассказывал совсем иное, что меня ничуть не интересовало. И как-то я спросил прямо, правда со смешком, «Слушай, Кожемяка, ты когда расколешься?» Он, перекладывая с руки на руку своего тюленчика, тоже отшутился. «Шею бы намять тебе за одного прыща. Не имею возможности, так что погожу. Да и раскались я сегодня, завтра пройдешь мимо, начнешь искать другой объект. Сейчас я сел в скверике на скамейку. Горят фонари, тепло. Рядом на клумбе буйно цвели непритязательные разноцветные цветы – львиный зев. Запах у них настолько слабенький, что и не чувствуется. Парочки влюбленных проходили мимо, возвращались сюда. Разговаривают столь тихо, что ни едино слово не порадует чужое ухо. Кажется, вся радость поглощается взаимностью. Ну вот и ожидаемый Дымарский с сыночком. Я прикинулся обозленным, вроде бы и видеть не хочу никого. Его, конечно же, не заметил. Лешка сходу клюнул на удочку. Подошел, участливо спросил. «Неприятности, старик?» «Да так, пустяки». «Поскандалил? С кем?» Сел рядом, осторожненько положил своего бутузика на колени, потер занемевшую руку и повернулся ко мне. «Так помощь нужна? Если да, будет». «Может, заглянем в ресторанчик?» «А парня, куда его денешь?» «Зайди и оставь дома. Меня отправляют на север, на 3 месяца в армию, переподготовка. Вот такая штучка». «Знакомо», — протянул Лешка задумчиво. 4 года отбухал там, будь он неладен. Вместе с Поликарповым. Ты же знаешь его? На ТЭЦ сейчас работает». «Да знаешь». Лешка улыбнулся чему-то таинственно. Я обрадовался. «Кажется, подъехал. Кое-что и вытяну из тебя, Кожемяка». Словно подбадривая, «давай, мол, тяни за ниточку». На крыше кинотеатра замигала световая реклама. Вроде маяка. Зажжется — погаснет. Помучился он со мной. Я ведь такой был свободолюбивый, человек деревенского простора, воли. А тут на меня рысака узду надели. Приказы, дисциплина, никакой самостоятельности. Дедовщина, говорят. Так на мне попахать захотели, а я их, этих безусых дедов, утречком в умывальнике склал в необъятную казарменную раковину и прополоскал без мыла холодной северной водицей. И отстали от меня. Лешка, живя мыслью о том времени, с улыбкой покачал головой. Эх, бой-прибой, и старшине попортил кровушки. Я, глядя на него, отметил. Конечно, в одиночку опасно к тебе подступаться, сказал уже Кожемяка. Только б волосы постричь кружком, да надеть рабочий фартук. Точно, нашла коса на камень. Моряки, корабельные деды, мне не понравились. Дай отпор, на тебя крепость, готовый десант бросить и сокрушить. Особенно досаждал мне старшина команды. Бывало скажет: «Дымарский, я сделаю из вас человека». А меня еще пуще бесит. Я что, обезьяна тебе? К захныкавшему ребенку Лешка заботливо сунул в рот пустышку, укачивая, подрыгал коленями. А теперь друзья с ним вместе приехали сюда. «Это что, ты о Поликарпове? Сделаю из тебя человека? Он был старшиной команды?» «Еще каким! Видел бы его, хотя всего на год и постарше». «Можно поверить, если к такому парню, как ты, подобрал ключики. Чувствую, там были схватки боевые». «Насчет ключей не скажу. Может, он, может, господин Север. Но, скорее всего, сам понял. В 56-м году мир, помнишь, был натянут как струна. Учения, маневры, взаимодействие всех родов войск, чего только не было. Однажды старшину направили на выполнение особого задания. Мы стояли в строю на утреннем осмотре. Командир дивизиона сказал: «Выбирай себе любого матроса». В электротехнике я еще не особо отличался. Салага, лишь 2-й год распочал. А он остановился напротив меня и спрашивает: «Что, Дымарский, не испугаешься мороза и белых медведей? Пойдешь со мной или останешься исполнять обязанности старшины команды?» «Я чувствую, тебе некуда приложить свои силы». Растерялся. «Как же?» — спрашиваю. А он отвечает: «Хватит играть в бирюльки, идет боевая служба». Взял с собой. С нами было еще 4 радиста, 2 смены автоматчиков из нашего арт-дивизиона. Раскинули мы, корректировщики, в указанном месте большую солдатскую палатку, установили оборудование, и началась служба. Вот, думаю, где лафа. Начальство — свой старшина. Спирту — ни одна канистра. Можно позавидовать. «Не спеши». На первой же вахте он озверел. Снял меня, я задремал. С третьей или четвертой направил на губу. На гауптвахту сварганили из снега рядом с палаткой. Понимаешь? Само деланье, нарезание саперными лопатками кирпичей из залежалого снега, шахтерская внутренняя выемка. Все это очень действовало на психику. Вроде бы замуровать тебя хотят здесь. Думал, на этом дело и кончится. Нет, водворили в снежную погребушку. И со смехом тут не прокиснешь даже до второго пришествия. Обосновался и храбриться вроде бы начал. Да мне ничего, сыт, чуть замерзну, в спальный мешок занырну. А он, командир, пускай за двоих вахту тянет. Вначале я так прикидывал. Ничего, постоишь денек-два и сам одумаешься. Потом совесть точить стала. Доверили такое дело, а я... На третьи сутки? На третьи? А то. Правда, больше дали. От имени комдива я рубанул сгоряча. Так слышу ночью кто-то. Хруп-хруп. Открыл дверь полог. Без фонаря. Сопит. Я отвернулся с мешком. Не хочу видеть, говорить. Мешки меховые, теплые. Сменил гнев на милость. Слушай. Хуже. Навалился. Завернул каралькой. Ни вздохнуть, ни охнуть. Здоровый старшина. Ничего не скажешь. Но чтобы меня, пусть и в мешке, зажать, будто сопливого мальчишку. Прости и подвинься. А тут уже и кости хрустят. Вздохнуть не могу. Заорал. Маму, папу и старшину вспомнил. И вдруг... Та-та-та-та. Автоматная очередь. Что, Мишка Белячок пожаловал? А то пропустит лакомый кусок зимой. Морячки вчетвером едва-едва сковырнули. Выпростался я. Смотрю на старшину. А он черный-причерный, коптили его, как тараньку. Испугался, само собой, но ведь считай три ночи на вахте. Оборудование-то, смотри да смотри за ним. Говорю, прости, Семен, неделю за тебя отстаю. А он, отстоишь, но прежде отсиди, немного уже осталось. Хотел тебе автомат дать для самообороны, да вспомнил, арестованным боевое оружие не положено. К лицу сына привязался комаришка. Лёшка помахал носовым платком и уже неохотно, с виноватой улыбкой завершил свой рассказ. И оставил. Так я уже ночью глаз не мог сомкнуть. При моей-то справе пойти на закуску медведем. Засыпал, лишь вымотавшись. По-моему, излишне сурово. Иначе нельзя. Служба, север. И все равно сурово. Вот пойдешь, узнаешь. И взял сына на руки. Я, стараясь удержать его внимание, спросил, будто невзначай. «Что-то давно Саночкина не видно. Как он, не знаешь?» Дымарский посмотрел на меня столь пристально, столь остуженно, будто и я уснул на своей жизненной вахте. Враги они с Саночкиным, что ли? Заговорить о Леве-гитаристе вторично я уже не решился. Поправив на головке сына башлычок, Лешка встал. «Расходимся, что ли?» «Я вон за дорогой живу. Проводи, если не спешишь». А на крыльце у меня, надо же, сидел Лёва Саночкин, нетерпеливо посматривал на свои часы со светящимся циферблатом. Увидев нас, ринулся в наступление, будто я назначил встречу и забыл о том. «Полтора часа жду, полуночник». С Дымарским не очень-то любезно обменялись взглядами. «Утром бы зашел», — сказал я, стараясь не разжигать страсти. «Дело срочное, позарез». «Опять у вас с Семеном что-нибудь?» — сыграл я на Дымарского. И Лева замялся, посматривая на Лешку обреченно, будто на тучу, которая накатилась внезапно и неподвластная срывает все дело. «Так чего накуксился? Я вроде не замечал Левина неприятия Дымарского». «Ты был на собрании? Слыхал, как ощипали нашего корабела?» — спросил Саночкин. «Это кого-кого? Не как Поликарпова?» — оживился Лёшка. «Кого ж еще?» — огрызнулся Лёва и продолжил уже мне. «А сегодня заявил, со мной на бюро райкома пойдешь. Поговори с ним, пусть отстанет. Люди меня поняли, а он хочет, чую по тону, на мне отыграться. Но я сыт этими разборками». Он чиркнул по горлу большим пальцем. На самом деле, сколько можно? Стал как худая баба. Лёшка нахмурился и, кажется, невольно стиснул ребенка так, что он закряхтел. Ты полегче на поворотах. И не тронь Поликарпова. Это не твоя октава, Игрунчик. Ты его мизинца не стоишь. Слушай, иди-ка отсюда. Не просят же тебя. Дай нам поговорить наедине. Ах, вон как ты размахнулся. Смотри, если тогда с углем выкрутился, то на этот раз тебе не прорежет номер. Я сглуповал, неудобно моряку выдавать товарища. А ты брянскому волку, оказывается, товарищ. Ты же все купил. Песней, углем, водкой, подхалимством. Ты или безграмотный, или чересчур грамотный. Попроси людей, пусть они прочтут вывеску на твоей спортивной груди. Камераат. Покупал углем, насторожился я. Но Лева попятился от Дымарского. Им было не до меня. Тогда я переспросил настойчивей. Так что он купил за уголь? Слушай его! С беспомощным запаленным негодованием отозвался Лева. И я этого Голиафа оставил вместо себя. Где были мои глаза? Как у тебя язык поворачивается? Гнида же ты, а! Как у тебя язык поворачивается? Биографию красивую себе сочиняешь. Тень на плетень наводишь. А мы другую о тебе в ЦК слыхали. Молодой массажист Сандуновских бань. Жил припеваючи, доходное дело. Дармового пива хоть залейся. Комсомол вырвал его из мещанского болота и направил на стройку. И там стал вожаком молодежи. Дымарский, теперешний начальник котельных, наследник Левы, иначе заговорил. Похоже на правду. И Лева не вел бы себя столь пришибленно, услыша себе нечто подобное. «Ты как-нибудь зайди ко мне», — продолжал Дымарский. «Я развею и здешнюю твою легендарную биографию. У меня кое-какие бумажки хранятся, которые называются накладными. Они могут, знаешь, попасть в неприятную контору. Ты, кстати, не забыл о ней?» «А я что? Я сейчас же готов», — не очень решительно ответил Лева, полыхая под уличным фонарем алой водолазкой. «Пойдем. Они у меня дома. И твои собутыльнички зря роются в моем столе и шкафах в рабочем кабинете. Одному, кстати, я урыльник начистил. Признаться, давно и тебя поджидаю в гости». «Не боюсь, пойду. Там разберемся». «Там я с тобой разберусь по-свойски». Они пошли, считаясь. А я опустился на лавку у крыльца. Вот оно как бывает. «Да, честнейший парень. Выходит, защищая, дал пенку. Чары, чары гитары и песни. Течет речка по песочку. Течет, течет».